Танцор в 13-м поколении. Мне сделали рентген обеих ног, обнаружив при этом 3 сломанных пальца на левой ноге и сломанный мизинец на правой. Благодарение Богу, оба больших пальца остались целы. В противном случае я могла навсегда расстаться с балетом. Час спустя Крис вынес меня из кабинета врача с засыхающей гипсовой повязкой до колена на левой ноге. Мизинец правый был просто забинтован и должен был зажить без гипса. Каждый палец надежно помещался в отдельную выстеленную бинтом лунку, так что ни один из них я не могла двинуть, и на всеобщее обозрение были выставлены живописные черные, сизые и багровые кровоподтеки. Обдумывая последние слова доктора, я не находила способа подсластить пилюлю и истолковать их более радужно. «Может быть, вы будете танцевать, а может быть и нет. Зависит от обстоятельств». «От каких?» — он не уточнил. Я поинтересовалась у Криса. «Что ты?» — ответил он убежденно. «Разумеется, ты будешь танцевать». Иногда врач нарочно дает излишний пессимистичный прогноз, чтобы потом, когда все пройдет, пациент видел, какой он молодец, раз владеет какими-то особыми методами. Неуклюже пытаясь меня поддержать, он открыл дверь нашей с Джулианом квартиры. Потом опять осторожно меня поднял, внес внутрь и пинком захлопнул за собой дверь. Он постарался устроить меня как можно удобнее на одной из мягких кушеток. Стараясь заглушить боль, одолевавшую меня при каждом движении, я держала глаза крепко закрытыми. Крис аккуратно приподнял обе моих ноги, чтобы подложить под них подушки. На весу они бы меньше опухали. Еще одну мягкую подушку он осторожно подсунул мне под спину и голову. И все это, не говоря ни слова, ни единого слова. Из-за того, что он так упорно молчал, я открыла глаза и посмотрела в склонившееся надо мной лицо. Он пытался выглядеть профессионально безучастным, но у него это не получалось. Всякий раз, как ему приходилось перевести на что-нибудь взгляд, на его лице отражалось глубокое потрясение. Я испуганно осмотрелась, и у меня глаза полезли на лоб, а челюсть отвисла. Что с комнатой? Разгром! Боже, это был кошмар! Квартира была разорена. Все картины, которые мы с Джулианом так тщательно выбирали, кто-то сорвал со стен и швырнул на пол. Все, даже 2 акварели, написанные Крисом специально для меня, даже мои фотографии в костюмах для выступлений. Дорогие антикварные вещицы валялись поломанные на каминной полке. Лампы тоже сброшены на пол, абажуры располосованы в лохмотья, каркасы покорежены. Игольные подушечки, которые я шила во время бесконечных скучных перелетов с места на место, изодраны в клочья. Комнатные растения вырваны с корнем из горшков. Погибли и 2 вазы, украшенные французской эмалью, свадебный подарок Пола. Такие красивые, дорогостоящие, милые сердцу вещи, которые мы собирались беречь всю жизнь и передать детям, все непоправимо покалечены. «Вандалы», — негромко проговорил Крис, — «сущие вандалы». Увидев слезы и у меня на глазах, он улыбнулся, поцеловал меня в лоб и сжал мою руку. «Не переживай», — сказал он, и пошел обследовать остальные 3 комнаты, а я откинулась на подушке, подавляя рыдание. «О, как же он должен меня ненавидеть, чтобы сделать такое!» Вскоре Крис вернулся с тем выражением полного спокойствия, которое я несколько раз видела у него во время больших передряг. «Кэти», — начал он, осторожно устраиваясь на краешке софы и беря меня за руку. «Я не знаю, что и думать. Испорчены вся твоя одежда и обувь. Твои украшения рассыпаны по всей спальне, цепочки порваны, кольца растоптаны, браслеты погнуты. Похоже, кто-то задался целью уничтожить все твои вещи, оставив имущество Джулиана в образцовом порядке. Он посмотрел на меня недоуменным, встревоженным взглядом, и слезы, которые я старалась сдержать, будто нашли себе другой выход, задрожав у него на ресницах. С заблестевшими глазами он раскрыл ладонь, показав мне предмет, некогда бывший изящным, бриллиантовым кольцом, подаренным мне Полом на помолвку. Платиновая оправа превратилась в неровный овал. Прекрасный, чистой воды камень в 2 карата выскочил из зажимов. Еще у врача мне ввели в вену успокоительное, чтобы снять боль от переломов. Мои чувства были смутны, неопределенны, мне стало как-то безразлично. И только где-то внутри меня раздавался крик, опять подступала ненависть и свистел ветер. А если я закрывала глаза, то видела повсюду вокруг горы в голубом тумане, закрывающие солнце, как там, наверху, на чердаке. «Джулиан», — пробормотала я слабым голосом, — «это должно быть он. Наверное, пришел домой и сорвал ярость на моих вещах. Посмотри, что осталось нетронутым. Это все его». «Разрази его гром!» — выкрикнул Крис. «А сколько раз он вымещал злобу на тебе? Сколько у тебя было синяков? Я видел один, а сколько всего их было?» «Пожалуйста, не надо!» — сонно промямлила я. Не было ни разу, чтобы он ударил меня, а сам потом не плакал и не просил прощения. «Да, прости меня, моя родная, моя единственная любовь. Я не знаю, что заставляет меня такое вытворять, ведь я так тебя люблю!» «Кэти», — начал Крис осторожно, — «с тобой все в порядке?» «Похоже, ты сейчас потеряешь сознание. Я пойду застелю кровать, чтобы ты могла передохнуть. Скоро ты уснешь и обо всем этом забудешь, а когда проснешься, я тебя увезу. Не плачь из-за платьев и его подарков. От меня ты их получишь еще больше, и они будут лучше. А это кольцо, которое тебе подарил Пол, я обшарю спальню и найду бриллиант». Он стал искать камень, но не нашел, а когда я уснула, видимо, перенес меня в постель, заправленную чистым бельем. Проснувшись, я увидела, что лежу под тонким одеялом и простыней, а Крис сидит на краю кровати, глядя мне в лицо. Я посмотрела в окно и увидела, что становится темно. В любой момент Джулиан мог явиться домой, застать у меня Криса и тогда не сносить мне головы. «Крис, ты что, меня раздел, а потом одел вот в это?» — вяло спросила я, заметив рукав своей любимой голубой ночной рубашки. «Да, я решил, тебе будет в ней удобнее, чем в трико с распоротой по шву штаниной. И ты ведь помнишь, что я врач. Я привык все это видеть и к тому же старался не смотреть». В комнате потемнело, сгущались сумерки, делая тени неясными и красноватыми. Я смутно видела Криса, совсем такого же, как раньше, когда на чердаке все становилось красноватым, расплывчатым, пугающим, а мы были одни перед лицом какого-то неизвестного ужаса. Он неизменно давал мне покой, когда никто другой не мог меня утешить. Он всегда был подле меня, когда я ждала от него верного поступка или слова. Помнишь тот день, когда мама получила от бабушки письмо, в котором говорилось, что мы можем жить у нее? Тогда нам виделось впереди чудесное будущее. Потом нам казалось, что все радости остались в прошлом, но никогда, никогда не в настоящем. «Да», — мягко ответил Крис, — «я помню. Мы верили, что станем богаты, как царь Мидас, и все, к чему мы будем прикасаться, превратится в золото. Разве что мы собирались лучше собой владеть и оставить во плоти и крови тех, кому были привязаны. Мы были совсем юны, глупы и такие доверчивы. Глупы? Не думаю, что мы были глупыми, скорее нормальными. Ты добился своего и стал врачом. А я до сих пор не прима-балерина, — горько сказала я. Кэти, не принижай себя, — пылко отозвался Крис. Ты бы давно уже ею была, если бы Джулиан мог сдерживаться и не показывать норов, из-за которого менеджер любой труппы опасается подписывать с вами контракт. Ты не хочешь с ним расстаться, потому и застряла в посредственной труппе. Я вздохнула, думая, что лучше бы он этого не говорил. Бурные вспышки Джулиана действительно не дали нам воспользоваться многими возможностями, открывавшими нам путь в более престижные труппы. Тебе надо уходить, Крис. Я не хочу, чтобы он пришел и застал тебя тут. Он не выносит, когда ты со мной. А я не могу его бросить. По-своему, он любит меня и нуждается во мне. Не держи я его в рамках, он был бы еще в 10 раз отчаяннее, и как бы ты ни было, я его люблю. Если иногда он и принимался размахивать кулаками, то только потому, что старался мне это показать. А теперь я и сама вижу. «Видишь?» — закричал он. «Да ты ничего не видишь. Ты позволяешь жалости к нему лишить тебя здравого смысла. Оглянись, Кэти. Такое мог учинить только умалишенный. Я не оставлю тебя наедине с психом. Я буду здесь, чтобы тебя защитить. Скажи на милость, что ты сможешь поделать, если он снова решит спросить с тебя за отъезд из Испании? Встанешь и убежишь? Нет уж, я не оставлю тебя беззащитной, ведь он может явиться и пьяным, и уколовшимся. Он не употребляет наркотики, заступилась я за то хорошее, что было в Джулиане, желая при этом по некоторым причинам забыть и о том, что было в нем плохого. Он отбил тебе пальцы, на которых ты танцуешь, поэтому не убеждай меня в том, что ты будешь иметь дело с вполне вменяемым человеком. Когда ты переодевалась, я случайно услышал, как кто-то сказал, что, начав повсюду мелькать с Иолантой, Джулиан совершенно переменился. Я к тому, что, по общему мнению, он колется. Тут Крис помолчал. А про Иоланту мне точно известно. Уж она-то потребляет все, что ей удается достать. Мне было больно. Хотелось спать. И я волновалась за Джулиана, которому уже следовало бы быть дома. Кроме того, во мне зарождалась новая жизнь, и я должна была решить судьбу ребенка. «Ну тогда оставайся, Крис. Но когда он придет, дай мне с ним поговорить самой. Держись на заднем плане. Обещаешь?» Он кивнул. А я опять начала погружаться в дремоту, реально ощущая лишь кровать под собой и блаженство сна, в котором я так нуждалась. Лениво и бездумно я попробовала повернуться на бок. Мои ноги соскользнули с подушек, и я вскрикнула от боли. «Кэти, не двигайся», — сказал Крис, быстро водружая мои ноги обратно. «Разреши мне лечь рядом с тобой и обнять тебя, пока его нет. Обещаю тебе не спать, и как только он войдет, я соскочу с кровати и исчезну». Он улыбнулся, чтобы меня подбодрить. Я кивнула в ответ, с благодарностью оказавшись в объятиях ласковых, сильных рук, и тут же снова вернулась в сладкое убежище сновидений. Сквозь сон я почувствовала мягкие поцелуи у себя на щеке, волосах, веках, и, наконец, на губах. «Я так тебя люблю!» «Боже, как же я тебя люблю!» Услыхала я его слова, и, не успев полностью очнуться, на какой-то миг решила, что это Джулиан пришел сказать мне, как он раскаивается. Ведь на него было так похоже причинить мне боль, а потом просить прощения и заниматься любовью с самозабвением страсти. Я чуть повернулась, отвечая на его поцелуи, обняла его и погрузила руки в его густые темные волосы. И тут я все поняла. Волосы под моими пальцами были не жесткие и кудрявые, а мягкие и шелковистые, как у меня самой. «Крис!» — закричала я, — «остановись!» Но он уже не владел собой и осыпал мое лицо, шею, обнажившуюся грудь жаркими поцелуями. «Не кричи!» — пробормотал он, лаская и гладя меня. «Вся моя жизнь — сплошное разочарование. Я пытался любить других, но в мыслях у меня всегда была только ты, та, которая никогда не будет моей. Кэти, брось Джулиана, давай вместе уедем. Мы найдем какое-нибудь отдаленное местечко, где нас никто не знает, и сможем жить как муж и жена. Детей у нас не будет, об этом я позабочусь, но мы сможем взять ребенка. Ты ведь знаешь, из нас получатся хорошие родители. Мы любим друг друга и всегда будем любить. И неизменно будет так. Ты можешь скрываться от меня и выходить замуж хоть 12 раз, но твое сердце как на ладони, когда ты на меня смотришь, ведь ты хочешь меня так же, как я хочу тебя». Увлеченный своей пылкой речью, он не слушал моих слабых возражений. «Кэти, только обнять тебя, только снова тобой обладать. Теперь я знаю, как доставить тебе наслаждение, которого я не мог дать тебе раньше. Умоляю тебя, если ты хоть когда-нибудь меня любила, расстанься с Джулианом, прежде чем он уничтожит нас обоих». Я затрясла головой, пытаясь сосредоточиться на том, что он говорил и делал. Его светлые волосы касались моего подбородка и льнули к моей груди. Крис не видел моего жеста, но зато мог слышать мой голос. «Кристофер, я ношу ребенка Джулиана. В Клермонте я ходила к гинекологу, потому-то я и оставалась там дольше, чем собиралась. У нас с Джулианом будет ребенок». Он отпрянул, будто я дала ему пощечину, вмиг утратив сладостно-восторженное состояние, с которым он целовал меня в запретные места. Сев на край постели, он обхватил руками голову. Затем раздались рыдания. «Тебе всегда удается победить меня, Кэти. Сначала Пол, потом Джулиан, а сейчас ребенок». Тут он внезапно повернулся ко мне. «Поедем со мной. Разреши мне быть отцом этому ребенку. Джулиан для этого не годится. Если ты так и не захочешь, чтобы я к тебе прикасался, позволь мне жить где-нибудь поблизости, видеть тебя каждый день, слышать твой голос. Временами мне хочется вернуть прошлое, только ты, да я и наши близнецы». Такая знакомая нам обоим тишина опустилась на нас и овладела нами, замкнув в нашем тайном мире, где обитал порок и гнездились нечистые мысли. И мы были готовы поплатиться за это, если бы хоть когда-нибудь. Но нет, никаких «если бы когда-нибудь». «Крис, я рожу ребенка от Джулиана», проговорила я с удивительной для самой себя решимостью. «Я хочу этого ребенка, потому что люблю его, Крис. Я ведь не оправдала его надежд, не оправдала от того, что ты и Пол застили мне глаза, и я не ценила то, что могла бы в нем обрести. Мне следовало бы быть лучшей женой, тогда ему не были бы нужны все эти девочки. Я всегда буду любить тебя, но эта любовь ведет в никуда, и потому я ставлю на ней крест. Поставь и ты. Распрощайся с куколкой Кэтрин, которой больше нет. Ты простишь ему свои сломанные пальцы?» — потрясенно спросил он. Джулиан все просил сказать ему, что я его люблю, а я так и не сказала. Возвела вокруг себя обманную стену, чтобы лелеять за ней свои черные сомнения, отказываясь видеть в нем прекрасное и благородное, кроме его мастерства танцора. Не понимала, что его любовь ко мне, даже вопреки моему неприятию, уже сама по себе прекрасна и благородна. Поэтому отпусти меня, Крис. Пусть мне не придется больше танцевать, но я рожу его ребенка, а он пойдет один навстречу славе. Хлопнув дверью, Крис оставил меня одну, и вскоре я уснула. Мне приснился Барт Уинслоу, второй муж моей матери. Мы вальсировали в громадном бальном зале Фоксфорд-холла, а наверху, у балюстрады балкона, двое детишек сидели, запертые в массивный сундук с проволочной задней стенкой. В углу стремилась к небесам новогодняя елка, а вместе с нами танцевали сотни людей, но они были не из плоти, крови и жил, слагавшихся в нашу с Бартом красоту, а из прозрачного целлофана. Вдруг Барт остановился, подхватил меня на руки и понес вверх по широкой лестнице, а потом опустил на роскошную лебяжью перину. Мой красивый наряд из зеленого вельвета и тонкого зеленого шифона растаял под его горячими ладонями, а потом его могучий член, вошедший в меня и причинивший мне боль, начал испускать вопли, и каждый пронзительный крик в точности напоминал телефонный звонок. Внезапно я проснулась. Отчего звонок телефона в глухой ночи всегда звучит угрожающе? Я сонно нащупала трубку. «Алло? Миссис Джулиан Марке?» Я чуть-чуть опомнилась и потерла глаза. «Да, это я». Говорившая со мной женщина назвала больницу на другом конце города. «Миссис Марке, не могли бы вы приехать как можно быстрее? Если можете, то пусть за рулем будет кто-то еще. Ваш муж попал в автомобильную аварию и до сих пор находится в операционной. Захватите с собой его страховой полис, удостоверение личности и все истории болезни, какие у вас есть». «Миссис Марке, вы слушаете?» «Нет, я не слушала. Я вновь оказалась в Гладстоне, штат Пенсильвания, и мне было 12 лет. По подъездной аллее от белой припаркованной машины шли двое полицейских. Они стремительно приближались, чтобы прервать праздник в честь дня рождения сообщением о гибели папы, погибшего в автокатастрофе на Гринфилдском шоссе. «Крис! Крис!» — заголосила я, боясь, что он ушел. «Я здесь! Бегу! Я знал, что тебе понадоблюсь!» В тусклый и одинокий предрассветный час мы с Крисом приехали в больницу. Нас усадили в одной из этих стерильных приемных, где мы стали ждать известий о том, выжил ли Джулиан после аварии и операции. Наконец, около полудня, после долгих часов в реанимации, Джулиана перевели вниз.